Обменявшись любезностями, белый господин и чернокожий повели разговор. Первый чванился превосходством разума и знаний белого человека, второй чутьем угадывал недоговоренные. Ишикола был примитивным государственным мужем и теперь пытался уяснить себе равновесие человеческих и политических сил, давивших на его территорию Су в 10 квадратных миль. Эта территория была ограничена морем и линиями фронта междуплеменной войны, которая была древнее самого древнего мифа Су. То одно, то другое племя побеждало, захватывало головы и поедало тела. Границы оставались неизменными. Ишикола на грубом морском жаргоне старался узнать об общем положении Соломоновых островов по отношению к Су. А Ван Хор не прочь был вести нечистую дипломатическую игру, какая ведется во всех министерствах великих держав. «Я говорю, — заключил Ван Хорн, — в этих местах слишком много у вас злых парней. Берете вы слишком много голов, слишком много кайкай, длинных свиней. Длинные свиньи означали зажаренное человеческое мясо. Мой, — говорит, — черные парни Су всегда брать головы и кайкай, длинные свиньи, — возразил Ишикола. — Слишком много в этих местах злых парней, — повторил Ван Хорн. — Тут поблизости стоит большой военный корабль. Скоро он подойдет сюда и выколотит 7 склянок из Су. — Как звать большой военный корабль у Соломоновых? — спросил Ишикола. — Большой корабль Кэмбриен. Вот как звать корабль, — солгал Ван Хорн, слишком хорошо зная, что за последние 2 года ни один британский крейсер не заходил на Соломоновы острова. Разговор, принимавший характер шутовской декларации об отношениях, какие установятся между государствами, столь несходными по величине, был прерван криком Тамби. Чернокожий спустил за борт другой фонарь и сделал неожиданное открытие. — Шкипер! У него в лодке ружья! — крикнул он. Ван Хорн одним прыжком очутился у поручни и свесился вниз через колючую проволоку. Ишикола, несмотря на свое искалеченное тело, отстал от него все на несколько секунд. — Какого черта на дне лодки лежат ружья? — негодующе спросил Ван Хорн. Дэнди, сидевший на корме, постарался подпихнуть ногой зеленые листья так, чтобы они прикрыли выступившие приклады нескольких ружей, но только испортил все дело. Он наклонился, чтобы рукой сгрести листья, но тотчас же выпрямился, когда Ван Хорн заревел на него сверху. — Смирно сидеть! Руки прочь, парень! Повернувшись к Ишиколе, Ван Хорн симулировал гнев, которого в действительности не чувствовал, так как уловка была старая и периодически повторялась. — Какого черта ты едешь на судно, а ружья лежат у тебя в лодке? — грозно спросил он. Старый вождь закатил свой единственный глаз и моргнул с видом глупым и невинным. — Я на тебя сердит, много сердит, — продолжал Ван Хорн. — Ишикола, ты дрянной парень, убирайся к черту за борт. Старик запрыгал к поручням проворнее, чем можно было от него ожидать, без посторонней помощи перешагнул через колючую проволоку и прыгнул в пирогу, искусно удерживаясь на здоровой ноге. Затем поднял голову и моргнул, моля о прощении и заверяя в своей невинности. Ван Хорн отвернулся, чтобы скрыть улыбку, а потом открыто ухмыльнулся, когда старый плут, показывая свою пустую трубку, вкрадчиво спросил, «Может, твой даст моему 5 пачка табаку?» Пока Боркман ходил вниз за табаком, Ван Хорн проповедовал Ишиколе о святости чести, обещаний, затем перегнулся через колючую проволоку и вручил ему 5 пачек табаку. «Я говорю, — пригрозил он, — когда-нибудь, Ишикола, я тебя совсем прикончу. Ты нехороший друг у берегов соленой воды. Ты большой дурак, и убирайся в джунгли». Когда Ишикола попробовал протестовать, Ван Хорн резко оборвал его. «Я говорю, слишком ты много со мной болтаешь». Все-таки пирога медлила. Дэнди украдкой старался нащупать ногой приклады ружей под зелеными листьями, а Ишикола не имел ни малейшего желания уезжать. — Греби, греби! — неожиданно крикнул Ван Хорн.